Глава 14. Мужчины — существа стадные. Это не я придумала. Это Леночка из бухгалтерии говорит. А ей доверять можно. Если у тебя никого нет, то и будешь сидеть одна вечерами и смотреть в окно или в монитор компьютера, на выбор. Но стоит появиться хотя бы одному мужчине, сразу же будто портал какой открывается. И вот ты уже сидишь и недоумеваешь. Где же они все раньше были? Так что удивляться Сашиному вниманию, наверное, не стоит. Видимо, женщина, на которую обращает внимание один мужчина, пусть и принудительно, под приворотом, сразу становится интересной и для других. Ровно гудел мотор. Саша рассказывал что-то веселое. Я молчала и украдкой им любовалась. Его глазами, которые внимательно смотрели на дорогу, его руками на руле, его движениями. За окнами проплывали знакомые улицы, потом незнакомые, а потом и вовсе замелькали деревья и редкие дома пригорода. Но даже туда, в поздний час, путь занял совсем немного времени. Саша распахнул передо мной дверцу машины. Нет, это точно не самый дорогой ресторан города. Кафе на окраине. Но зато со столиками прямо на улице. Почти среди леса. Деревья шумят, птицы поют. Пахнет умопомрачительно. Я сразу же почувствовала, что ужасно проголодалась. «Нравится? Люблю это место». Он усадил меня за столик. «Люблю это место». Настроение сразу испортилось. Наверняка не одну богиню сюда приводил. Романтично же. С той красоткой, которая от меня и от моих пирожных убежал, вы тоже сюда ходили? Ревниво переспросила я. Хотя с чего бы вдруг ревновать? Он свободный человек, а я ему просто соседка, пусть и вывезенная на ужин в кафешку. Он словно не сразу сообразил, о ком это я, а когда сообразил, рассмеялся. «Никогда в жизни! Это моя начальница, настоящая Мегера!» Он смотрел так искренне, что не поверить ему было невозможно. У меня в груди будто новое солнце среди ночи вспыхнуло. А он продолжал. «У тебя такие глаза красивые. Как это я раньше не замечал?» «Ну все, готовьте губку. Сейчас с этого стула можно будет собирать лужицу, в которую я превращусь». Я буквально таяла от слов Саши, растекалась и млела. И боялась поверить, что он говорит это именно мне. «Не спрашивайте, пожалуйста, что мы ели, как это все называлось. Он что-то рассказывал, а я просто витала в облаках и слушала, слушала, не вникая в смысл слов, наслаждаясь звуком его голоса. Весь вечер Саша смотрел на меня своими невозможными ярко-синими глазами. Да еще как смотрел, будто и правда поел приворотных пирожных и влюбился без оглядки. Иначе как объяснить тот теплый, обволакивающий взгляд, от которого хотелось мурлыкать, как кошки? С чего бы он так улыбался, когда я отвечала ему? А еще он ни разу, слышите, ни разу, даже в телефон не пытался закопаться. А это показатель, скажу я вам. Когда с блюдами было покончено, он подался вперед через столик, взял мою руку в свою. Божечки, как я только сознание не потеряла! И спросил взволнованно, даже с придыханием: «Варя, а поехали домой?» «Домой? Уже? Как быстро! Только же недавно приехали!» Я не думала, что это свидание будет настолько коротким. «Может, и правда, у меня просто был такой голодный и несчастный вид, что он решил покормить подругу детства?» «Конечно, поехали!» Сдержав вздох, согласилась я. «Вот и отлично!» — обрадовался он. Очень галантно помог мне выбраться из-за стола, а потом поцеловал, не так, как раньше, в щеку, а очень нежно коснулся губ губами. Я задохнулась от нахлынувших эмоций и даже сказать ничего не могла. Значит, мне не показалось? После стольких лет он все-таки увидел во мне не просто девочку-соседку? И снова он за рулем, снова глаза следят за дорогой, а руки сжимают руль. Наверное, только ремень безопасности удерживал меня от того, чтобы не сорваться вверх к седьмому небу, не улетучиться от этого невообразимого, неожиданно свалившегося на меня счастья. Так значит, и происходит все без всякой магии, без всякого приворота. Стоило только впутаться в сомнительную историю, и вот я рядом со своим прекрасным принцем, и все мечты Вари-восьмиклассницы сбываются. И загородный ресторан, и ночной город, и мы вдвоем совсем рядом. Вот такое счастье. Только было в моем счастье что-то неправильное. Словно в великолепный десерт добавили горечи. И всем он хорош. Ароматный, украшенный взбитыми сливками и шоколадной крошкой. а попробуешь, и что-то не так. А что? Так и не поймешь. «Малая, ты что-то загрустила?» Саша отвлекся от дороги и заглянул мне в глаза. «Вот это как раз было совершенно напрасно. Этих нескольких долгих секунд хватило, чтобы он пропустил светофор. Теперь же ремень безопасности сыграл именно ту роль, которую должен был. Перекресток, красный свет навстречу. Саша едва успел среагировать. Влюбленная улыбка на лице сменилась ужасом. Он вжал педаль. Завизжали тормоза. Машина резко встала на месте. Раздался громкий, хотя и глухой стук. Меня качнуло. Ремень врезался в плечо и в живот. Я ойкнула и схватилась руками за кресло. «Варя!» — позвал Саша. Я потрясла головой и обернулась. «Не ушиблась? Все хорошо?» «Нет, все в порядке, кажется». Врезался в кого-то. Хоть бы там все были тоже живы. Я на всякий случай до смерти перепугалась. Саша выскочил из машины. Я отстегнула ремень и вышла следом за Сашей. «Вдруг нужно оказать первую помощь? Я ходила на курсы». Он сразу приблизился ко мне, приобнял бережно и нежно, погладил по плечу. «Не переживай, малая». Почему-то теперь это прозвище не раздражало. Даже наоборот. «Главное, что все живы. Там небольшая вмятина. Сейчас все быстро решим и поедем». «Быстро решим». Почему-то в его голосе слышалось сомнение. Я посмотрела на вторую машину и ахнула. Повезло же Саше въехать не в старенькую развалюху, а снайперски врезаться в навороченную иномарку. Вот мало ли кто ее водит. Подбитое авто стояло посреди перекрестка. Ослепительно и сердито мигали аварийные огни. Наконец хлопнула дверца, и из-за тонированных стекол поднялся силуэт, который я меньше всего ожидала увидеть. Хотя и узнала сходу, даже в темноте разглядела. Виктор Сергеевич. Вот уж приехали так приехали. «Ой, что будет?»